А играя они в провинции, где нет журналов, рецензий, где нет наших ценителей и критиков, как Белинский, и Мочалов, и Щепкин прожили бы и умерли бесследно. Та же судьба и Рыбакова ждет. Великая сила, книга да газета. Недаром Щепкин к писателям льнет. Тонкий он человек. Зачем же вы ушли из столицы? Не могу. Характер у меня тяжелый, Наденька. Не выношу хамов. И сам кланяться не умею. Но да ведь меня еще, может быть, и вернут, когда в провинции кричать обо мне будут. Тогда уж я им сам условия продиктую. Я трагик, Наденька, как и Николай Хрисанфович. Нами улицу не мостят. Они только там до этого не додумались. На ролях простачков меня выдерживали, да дублировать разрешали с Орловым и Степановым. А ты, Наденька, не тоскуешь об этом? О чем? Да вот помрем и забудут нас. Нет, Глеб Михайлович, мне и мысли эти в голову не приходят. Вот ты какая! А зачем на сцену шла? Она отодвигается. Как зачем? Разве мало счастья играть? Да для меня вся жизнь в этом. Не для других играю, для себя. А если еще и публика любит, больше мне ничего не надо. Он пристально смотрит на нее. Счастливица ты, коли так. Не грызет тебя, видно, зависть. Ну, подвинься, дай ручки твои. Перецелую все пальчики. Ха-ха, не бойся, не откушу. Он, смеясь, забирает себе в рот эти трепетные пальцы, сжимает их крепкими зубами. И Надежда Васильевна испуганно вскрикивает. «Пейте же чай, простынет». «Ну что мне твой чай? Я вино люблю». «Это что, лафит? Умница! Знала, чем угодить. Выпьем, что ли, за твою славу?» «Не пью». С огорчением она следит, как он пьет стакан за стаканом. Зрачки его сузились, лицо потемнело. Он хочет ее обнять, но она уже овладела собой и отстраняется. «Не люблю, кто пьет, Глеб Михайлович. Пустите». «А кто не пьет? Строптивая. Неужто так противен тебе?» «Нет, вы мне очень нравитесь, но...» «Ага. А я, Надя, влюблен в тебя. Ей-богу! С первого мига влюбился!» Она недоверчиво улыбается. Сверкнув глазами, он тянет ее к себе, хочет посадить на колени, ее тонкие брови хмурятся. «Глеб Михайлович, я не привыкла к такому обращению». «Извините, королева!» Он мгновенно выпускает ее из рук. «Вы короля боитесь?» — вкрадчиво спрашивает он. «Нет у меня никакого короля. Пажа не хотите огорчить изменой? И пажа у меня нет». «Жар птица», — срывается у него. «Шутишь, Наденька?» «Нет, Глеб Михайлович, я не из тех, кто шутит любовью». «Вижу, что не из тех. Откуда ты взялась такая, трагическая?» «А у нас, милая, все игра, все шутки. На сцене играем, в жизни шутим. Эдак легче. Не хватит нас для искусства, если в жизни будем страдать. На сцене любим, ненавидим и плачем настоящими слезами. А для жизни ничего не остается. Точно лимон выжатый». «Я не умею легко жить, Глеб Михайлович».